Глава 42. Чувствуйте себя как дома. Слава. Утро следующего дня. Отвез Ольгу домой и сам отправился в тренажерный зал, в котором сейчас должен находиться ее муж. Покупаю абонемент, переодеваюсь, иду в зал и встаю на дорожку. Не факт, что сегодня все сложится так, как я задумал, но буду на это надеяться. Ну и где он? Оглядываю людей, которые с утра пораньше пришли сюда заниматься. Оля сказала, что этот урод обычно приходит в зал к 8 утра, занимается примерно 1,5 часа, затем принимает душ и уходит в свой кабинет, если у него нет дел в других филиалах. Но сегодня, видимо, его здесь не будет. Снова оглядываю зал. «Доброе утро, Сергей Эдуардович!» Слышу за спиной голос. Оборачиваюсь и вижу, как к этой твари подходит тренер. «Сходи в бар, возьми мне протеиновый коктейль», — велит он тренеру и встает на соседнюю дорожку. У меня сейчас одно желание — несколько раз приложить его мордой к двигающемуся полотну. В жилах закипает кровь, меня резко бросает в жар. Мышцы становятся каменными. С трудом держу себя в руках, как бы не сорваться. Убавляю скорость, беру с подставки мобильник. Завожу будильник на 8:10. Кладу телефон на место и снова прибавляю скорость. Будильник звонит через 5 минут. Я выключаю его и прижимаю телефон к уху, делаю вид, что отвечаю на звонок. «Слушаю», — запыхавшись, говорю в трубку. «Да, квартиру сдаю». Выключаю дорожку, схожу с нее и продолжаю импровизировать. «Двухкомнатная, все верно. Кондиционер есть, все необходимые мебели, техника тоже имеется». «Да, все рядом. Торговые центры, метро, парк. Дом новый, большая подземка. Есть свое парковочное место». «Нет, животными нельзя. В квартире сделан дорогой ремонт, поэтому никаких собак». «Знаю, что цена заманчивая», — смеюсь я. «Просто нужно сдать как можно быстрее, так как я на следующей неделе улетаю в другую страну». Муж Ольги внимательно слушает, повернув голову к плечу. «Всего доброго». Заканчиваю разговор, возвращаюсь на дорожку и уже в следующую секунду понимаю, что все складывается так, как я задумал. «Прошу прощения», — обращается он ко мне. «Вы сдаете квартиру?» «Да, все верно». Остается только поселить его в этой квартире. Но перед этим нужно установить скрытые камеры прослушки. А дальше я знаю, что нужно сделать для того, чтобы он раскололся на камеру и сам себе обеспечил счастливый билет на зону. Через 2 часа мы выходим из фитнес-центра, садимся в мою машину и едем на квартиру. «А тачку случайно не продаете?» — оглядывает он мою машину. «Моя сгорела 2 дня назад. Сейчас ищу себе новую. Это какого года?» 23-го. «Вот и я ищу себе 23-24-го. По машине подумаю», — отвечаю я. «Была мысль продать ее». Если он по какой причине не захочет снимать мою квартиру, то продам ему тачку и установлю прослушки здесь. Если надумаете продавать, то сразу звоните мне. Договорились. Тачка у него сгорела. Закипаю я, крепче сжимая руль. Ублюдок. Входим в квартиру, и я уже с первых секунд понимаю, что его все устраивает. «Да, Кир, это однозначно лучший вариант из тех, что я смотрел», — говорит в трубку. «И цена адекватная. Тоже считаешь, что нужно брать?» Поворачивается ко мне и убирает телефон от уха. «Когда можно сюда заехать?» «Завтра, хоть с самого утра. Сегодня мне нужно вывести свои вещи». И про себя добавляю. «А еще установить камеры с прослушками». «Завтра утром квартира освободится», — сообщает Киря. «Начинай паковать вещи. А Вик тогда пусть перебирается в ту однушку, раз хочешь жить отдельно». Обещаю ему к завтрашнему утру подготовить договор аренды и закрываю за ним дверь. «Чувствуйте себя как дома», — хрипло изрекаю я. «И не забывайте улыбаться, потому что вас снимает скрытая камера».